О нулевом мы и говорили. Никто из кланов не полезет туда, где нет энергии первородной души. Страж полагал, что наше возвышение позволило бы нам стать богами в нулевом поясе. Вот только у меня нет ни малейшего представления, где этот дом может находиться. Мой защитник родился на западе империи, так что может отправиться туда, а не на наш юг. Это в клане Феникс в нулевом поясе только один портал. На юге их десятки. У меня не так много времени, чтобы тратить его на поиски, Зандр. Значит, нужно спросить тех, кто знает ответы, предложил я, жестом приглашая Дарну подойти. Тебе что-то в этом доме нужно? Ротпал уничтожит всех твоих слуг, когда мы уйдем. Отправь их в Бристон, неожиданно предложила Дарна. Пусть живут. Они честно исполняли свой долг по охране моей семьи. Они заслужили право на жизнь. Дарна и человеколюбие. Нет, в этом мире определенно что-то сломалось за те 6 месяцев, что я медитировал перед кристаллом в деревне истинных демонов. Находись с нами, Велия. Она обязательно сказала бы что-то едкое и в тему. Я же просто испарил крышу дома и вытащил всех перепуганных слуг на улицу. Дарна объяснила ситуацию, рассказала про наше предложение и, что удивительно, из 10 слуг никто не отказался перебраться в Бристон, потому что альтернатива была не самой приятной – смерть. Посмотрев на каждого слугу, я удовлетворенно кивнул, у меня не возникло ни единого подозрения. Эти люди действительно трудились честно. Может, кто и подворовывал, куда же без этого, но предателями рода Вум, уже официально не существующего, они не были. Небольшой участок земли поднялся в воздух и медленно поплыл в сторону мэрии. Дарна продолжала расспрашивать слуг, пытаясь найти хоть что-то, что поможет найти зацепку, но я не рассчитывал на чудо. Постепенно начинало появляться чувство опасности, но я не мог понять, с чем оно было связано. Видимо, кто-то из центрального региона все же осознал, что Фазер заблокирован и в столице 4-го пояса что-то происходит. Рано или поздно сюда нагрянут высокоуровневые гости. Нам к этому моменту нужно быть как можно дальше, потому что вместе с гостями могут явиться те, кого я видеть пока не готов. Одно плохо, с Нургалом ли встретиться так и не удалось. Альтая, принимай гостей, отдай их главе службы безопасности, пусть поработает с каждым, но без фанатизма. Поняла, отправляя их сразу в Бристон, ограничение доступа временно сняла, а Рискабаа пока недоступен, гоняет демонов возле города. Слишком много низших сюда завезли, запросто могут заразить все земли, потом будем очищать их 10-летиями. Герлон, к слову, тоже охотится на демонов, только уже на высших, еще червоточины закрывает. В общем, у нас все стабильно. Приятно, когда за тылы не нужно переживать. Едва мы очутились в Бристоне, я сплавил слуг ближайшему демону, после чего подхватил Дарну и в очередной раз использовал технику перемещения. Ласковые нити первородной души окутали мои меридианы, полностью восстанавливая затраченную энергию. Да, приятно иметь собственный неиссякаемый источник. Дарна опешила, прислушиваясь к своим ощущениям. Она так и не надела амулет блокировки энергетического голода, но его под куполом Бристона не возникло. Все дело в первородной душе, что формировало для каждого демона и даоса свою среду. Под защитным куполом города что на стороне людей, что на стороне демонов можно было жить без каких-либо ограничений, хоть кандидату, хоть зародышу бога. Можно было, конечно, сразу прыгнуть к цели, но я не стал наглеть. Все же наши отношения с карликами являются весьма своеобразными. Очутившись рядом с дверью, ведущей в библиотеку, я постучался и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Читальный зал был пуст. В нашем городе все силы бросались на восстановление, а не на чтение. Карлик сидел за своим местом, листая какую-то книгу. Подняв голову и увидев, кто явился, библиотекарь отложил книгу и на мгновение подвис. Видимо, собирал информацию обо всем, что произошло за последние полгода. Пришел рассказывать, как избавился от связи суккуб, предположил карлик, но тут же сам поправился. Хотя нет, вряд ли взял бы для такого разговора с собой саму суккубу. Знаешь, покоритель тайн, а ведь у меня нет других предположений, для чего ты явился ко мне. О том, что произошло в столице 4-го пояса, уже в курсе все, кому положено. Информация ушла до Кравиту, он отправил в Фазер несколько вершителей судеб. Если тебя интересует, для того, чтобы пообщаться с выжившими сектантами, а не для того, чтобы преследовать одного особо резвого покорителя тайн. Быстро среагировали, усмехнулся я. Стало понятно, откуда было это чувство тревоги, которое, К слову, до сих пор не прошло, несмотря на то, что мы вернулись в Бристон. Видимо, Декровиту мое самоуправство не понравилось, и он вскоре отправит к нам гостей. Так чем обязан, покоритель Таймзандр? Полгода назад бывший страж Дарны Фен использовал портал в Фазере, вывозя в неизвестном направлении ее сестру, двух братьев и их мать. Через месяц безымянный вернулся в Фазер, но вскоре вновь ушел. Мне нужна конечная точка его прыжков. По имеющейся у меня информации, он прыгнул в нулевой пояс. Нужно понять, куда конкретно. Ты же понимаешь, что это невозможно. Карлик даже кашлянул от удивления. Есть информация, которая не разглашается, покоритель тайн. Даже несмотря на хорошие отношения, любая информация, это прежде всего информация, произнес я, извлекая из пространственного хранилища подготовленные книги по изнанке. Ту часть из них, что была у меня не в единственном экземпляре, ибо все это мне тоже хотелось не только запомнить, но и понять, а для этого требовалось прочитать книгу под названием «Физика. Курс для новичков», уверен, в ней найдется много чего интересного. С каждой книгой, что я доставал, глаза библиотекаря приобретали все более округлую форму, пока не превратились в два огромных блюдца. «Мне нужна информация», разделяя каждое слово произнес я и подвинул книги карлику. «Если этого мало, найду еще». Потом, искатели не отказываются от своих слов. «Это будет нарушение нарушений», задумчиво протянул библиотекарь. Открыв одну из книг, он погрузился в чтение и буквально через несколько страниц судорожно сглотнул. В отличие от меня карлик прекрасно понимал, о чем рассказывается на страницах и как эту информацию можно примерить в реальности. Когда наши взгляды пересеклись, стало понятно, то, что находится в книгах, вообще не имеет цены. Библиотекарь еще раз взглянул на шесть моих книг и, отвернувшись в сторону, медленно произнес: «Даос, что некогда числился безымянным в клане Феникс, а с недавнего времени числился стражем Дарны Фен, действительно несколько раз пользовался порталами за последние полгода. Количество и сроки совпадают с теми, что были тобой названы. Вот только с местом ты ошибся, покоритель тайн. Причем настолько, что искал бы безымянного в нулевом поясе до конца времен. Страж Дарны Фен действительно переправил порталом остатки рода Вум, но ни о каком нулевом поясе и речи не идет. Он перебрался на север четвертого пояса, город Серов. Из этого города безымянный переносился обратно в Фазер, и туда же возвращался. Это все, что мы можем тебе сказать, покоритель тайн. Больше информации об этом Даосе у нас нет. И еще, если Докровит или кто-то из князей узнает о том, что мы тебе только что рассказали, у нас будут определенные неприятности. Не критичные, но радости они нам не доставят. Дарна, я посмотрел на красноволосую. Мне нужно спасти семью, а не бегать от одного Даоса к другому. Рассказывая про помощь библиотекаря, хмуро ответила Дарна. Взглянув на меня, она произнесла: «О четвертом поясе мы со стражем не разговаривали. Никогда. Там есть море, карты под рукой у меня не было, так что пришлось воспользоваться помощью карлика. Моря нет, но есть огромное озеро», охотно подсказал библиотекарь. «Оно раскинулось практически на четверть пояса, от барьера до барьера. Северяне считаются искусными моряками благодаря этому озеру. Зандр, нам нужно в Серов. Я чувствую, что происходит что-то плохое. Не понимаю, почему, просто чувствую». Я кивнул, уже даже не пытаясь скрыть свою тревогу. Как только прозвучало место, у меня между лопаток воткнули несколько раскаленных иголок. «Почему так?» «Все просто, Серов был тем самым городом, что находился в записной книжке ныне покойного Икрацахвала. Оперативный управляющий третьим и вторым поясами от секты Бахаа скрупулезно фиксировал все места добычи грязно-желтой жижи древних. Первое, как я уже говорил, мы с Герлоном уничтожили. Второе должен был уничтожить король, но это нужно проверить, как только Велия покинет кристалл, то есть через полгода. Третье, с самым маленьким объемом создаваемой заразы, как раз и находилась где-то в окрестностях Серафа. Я давно понял, в этом мире нет и не может быть таких совпадений. Небо хоть и устраивает хитрые ходы, всегда все сводит к одному знаменателю. Неужели еще и безымянный каким-то образом замешан в возне с сектантами Бахаа? Нет, это бред, я готов был поставить свое доброе имя, что это не так. Клаид Фен никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы сектантом. Тогда что? С удивлением взглянув на свои руки, что начали дрожать, я погасил эмоции и, подняв Дарну, очутился рядом с порталом. Зачем гадать? Нужно найти безымянного и спросить у него напрямую. ибо прятаться от сектантов Бахаи рядом с их единственным оставшимся логовом – не самая разумная мысль. Глава 19. «Его здесь нет», – произнес я, оценивая духовным зрением серов. Город на берегу огромного водоема впечатлял. В погоне за пространством даосы и простые жители захватили не только сушу, но и воду. Сотни, если не тысячи разномастных кораблей плавало по водам огромного озера, а под водой раскинулась ветвистая сеть тайных ходов, ведущих в скрытые пещеры. Как и в любом другом городе, у Серафа тоже имелись свои подземелья, но по большей части она находилась не под городом, а под огромной толщей воды. Пожалуй, только владыки с водной стихией могли заглянуть в гости к жителям тайных мест, но для того, чтобы это сделать, требовалось знание о точном местоположении туннелей. Духовное зрение на такие глубины работало не у каждого даоса, а облицовка из металла древних блокировала любые попытки тех, кто мог похвастаться своими исследовательскими навыками. Как по мне, такая сеть спрятанных под водой туннелей была более эффективна, чем многоуровневое подземелье в любом городе. Заправлял подземной частью зародыш бога медного ранга. Главарь бандитов располагался в нескольких километрах от берега на глубине 300 метров. Пожалуй, даже не каждый владыка сможет справиться с таким давлением. Бандиты были мне неинтересны, пусть ими занимается клан дракона. Это их территория. Город серов вообще порадовал меня полным отсутствием сектантов, как Бахаа, так и простых кровавых. Все остальное меня не заботило, кроме, разве что, определенной энергетической структуры, которой я не видел. Не думаю, что безымянный нашел способ спрятаться от моих новых способностей, так что его просто не было в серафе. Впрочем, как и вообще любого бронзового зародыша бога, все 12 даосов, что находились в городе и имели этап возвышения зародыш бога, покорили лишь медный ранг. Хотя, как по мне, даже такое количество весьма странно, слишком много зародышей бога для простого городка. Серов не был столицей серверной части 4-го пояса. Что делать? Дарна была на взводе. Сделать несколько прыжков по окрестностям, предложил я. Не думаю, что твой страж забрался куда-то далеко. Если он действительно в серафе, то где-то в его окрестностях. Нужно. Дарна Фен, послышался голос смотрителя портала. Для тебя оставлено сообщение. Смотритель протянул небольшую бумажку, вызывав у нас с Дарной определенный ступор. Не часто такое бывает, чтобы смотрители выступали в качестве посыльных. Нужно сильно постараться, чтобы заинтересовать эту семью. Я знал, что ты поймешь все правильно. Осталось сделать еще несколько шагов, чтобы мы стали вместе. Вспомни наш последний разговор на тему будущего. Кто, куда и зачем, там было все сказано. Я буду ждать тебя, твой страж. И, я посмотрел на нахмурившуюся Дарну. О каком будущем вы разговаривали с безымянным? В том-то и дело, что ни о каком. Послышался довольно интересный ответ. Во время нашей последней встречи страж советовал покинуть Бристон, но без конкретики. Никаких «давай поедем к морю», еще куда-то. Просто убеждал меня в том, что нужно идти в самостоятельное плавание. Так и сказал, в самостоятельное плавание? Да, нахмурилась Дарна. Ты что-то понял, остров? Не может быть, чтобы в огромном озере, раскинувшемся от барьера до барьера, не было островов. Вот на одном из них твой страж и отдыхает. Нам нужен кто-то, кто знает территорию. Он больше не мой страж. В голосе Дарны прозвучал металл. Мне больше никто не нужен. Ни страж, ни муж, ни любовник. Суккубе это все неинтересно. Это ты сейчас себя так убеждаешь? Или мне рассказываешь? Если мне, то хочу тебя расстроить. Неинтересно. Как думаешь, в мэрии будет нужная информация? Скорее у какого-нибудь капитана. На берегу есть таверна или что-то на нее похожее. Прыгаем туда. Дарна уже не стеснялась меня эксплуатировать. Впрочем, я тоже не сопротивлялся. Когда мы появились в серафе, предчувствие неприятностей выросло на порядок. Теперь я точно понимал, это не докровит на меня злиться, это что-то другое. Вот только что, неужели безымянный начнет разбрасываться семенами червоточин? Если что, Виле уйдет к кристаллу только через сутки. Успеем сделать финт ушами, в деревню истинных демонов отправится Альтая, Виле ко мне и вместе мы справимся с любой изнанкой. Но в ней ли дело? Одна из таверн Серафа действительно находилась у самого берега. Выглядела она насколько забавно, словно минут 20 назад как вышла из 0-го пояса. Покосившаяся вывеска, обшарпанные двери, грязные стекла. Внешний вид оставлял желать лучшего, но духовное зрение-то не обманешь. Я прекрасно видел, сколько ресурсов пришлось потратить хозяину этого места, чтобы привести свою таверну к такому виду. Открыв дверь, мы очутились в другом мире. Нет, это не была телепортация или что-то другое. Это был именно прыжок во времени в далекое прошлое, когда даосы еще не пользовались техниками и любое морское приключение грозило стать последним. Внутреннее убранство таверны настолько гармонировало с внешним видом, что любой гость невольно ощущал себя покорителем водных просторов. «Мне нужна карта озера со всеми ее островами», — произнес я, активируя нити и поднимая всех в воздух. Наверное, можно было как-то иначе, по-человечески, но волнение Дарны начало постепенно передаваться и мне. Я тоже начал ощущать, что времени у нас катастрофически не хватает. С каждой минутой, что мы находились в Серафе, ощущение грядущей беды только усиливалось. «Есть карта, старший», — прохрипел один из даосов. Я отпустил всех на пол, но заблокировал двери, не позволяя никому уходить. «Показывай», судя по внешнему облику, обладателем нужной мне информации являлся местным барменом. Золотой владыка, ждать от него неприятностей бронзовому зародышу бога не стоило, однако я был настороже, и не зря. Артефакт, который использовал владелец заведения, запросто мог уничтожить не только бронзового, но и золотого зародыша бога, ибо против меня использовали абсолютный артефакт, причем не абы какой, метательный. Нож, что должен был найти свое пристанище в моей черепушке, скрылся в пространственной аномалии, а бармен, как и все собравшиеся, вновь взмыл в воздух. «Давайте еще раз, мне нужна карта озера со всеми ее островами. Я в любом случае получу свое, даже если мне придется потрошить ваши пространственные кошельки. Уверен, карта там есть». Чтобы ни у кого не возникло желания повторить глупость бармена, проведем демонстрацию того, что будет со всеми вами, если я не получу желаемого. Послышался приглушенный хрип. Хозяин таверны боролся с болью. Его ноги от бедер и ниже просто перестали существовать, мои нити превратили их в кровавое месиво. С одной стороны, мне было жаль бедолагу. Он защищал свое имущество и искренне полагал, что сможет победить. С другой, как старший я не мог оставить без внимания действия младшего. Общество не поймет. Есть карта, старший. Послышался еще один голос. На этот раз геройствовать никто не стал, и передо мной на полу раскинулась весьма подробная карта огромного озера. От барьера, как говорится, до барьера. Но куда важнее для меня являлись несколько десятков крупных и мелких островов, раскиданных по всему озеру. «Это официальная карта или реальная?» – спросил я, прекрасно представляя разницу между двумя этими понятиями. К примеру, на официальной карте Серафа тоже не будет указано много интересных мест. «Официальная, старший, мне нужна реальная», — вздохнул я. «У вас есть минута, после чего я начну искать ее в ваших пространственных кошельках, и все интересное, что я там найду, пойдет в фонд искателей». «Время пошло, мы под защитой клана дракона», — прохрипел один из владык. «У тебя нет здесь власти, искатель. Когда придет время, я обязательно пообщаюсь с представителями клана дракона и объясню им сложившуюся ситуацию, но это будет потом, значительно позже того времени, что я вам выделил. Значит, все приняли решение стоять на своем до последнего? Хорошо, так тому и быть. Начнем, пожалуй, с тебя». Я повернулся к хозяину таверны. «Не нужно этого делать, старший. Я дорисую карту». Даос уже пришел в себя. Лечебные техники погасили боль, остановили кровотечение, но вернуть ноги не могли. В следующий раз будет знать, в кого бросаться абсолютными артефактами, которых, если я правильно понял, в его пространственном кошельке хватает. Дорисуешь? Реальная картина находится только в памяти капитанов. Просто так на карте ее не увидеть. Не нужно вредить моим гостям. Я дополню карту. Действуй. В очередной раз я опустил всех на пол. Дарна нервно переминалась с ноги на ногу, но молчала. Только сейчас до меня дошло. «Начни разговор она, карта уже была бы у нас, во всех подробностях и деталях. Суккубы, особенно истинные, они такие». Через пару минут карта изменилась, на ней появилось еще с десяток островов. Мелкие, практически точки, они, тем не менее, могли стать пристанищем безымянного. Как, впрочем, и сектантов Бахаа. Спрашивать у Дарны, куда нужно прыгать, я не собирался. Идея с островами принадлежала мне, мне же и выбирать. Взяв красноволосую за руку, я вышел из таверны и, едва за нами закрылась дверь, подхватил ее на руки и прыгнул техникой перемещения так далеко, как только позволяло мое духовное зрение. Одновременно с этим я сформировал под ногами платформу, ибо очутились мы посреди бескрайнего озера. Вот только бескрайним оно уже не было, в духовное поле попало сразу три острова, два официальные и один тот, что появился на карте после некоторых уговоров. Хозяин гостиницы не обманул, небольшой остров действительно находился в том районе, который он указал. Сам остров был окружен защитной формацией и, проходи рядом корабль, никто бы ничего не увидел, потому что формация была ориентирована на скрытие и блокировку шума. Зачем так было сделано? На острове обнаружилась небольшая перевалочная база, точнее, под островом. То, что не вместилось в пространственные кошельки, располагалось на складах. Причем некоторые склады представляли собой сборище пространственных кошельков с таинственным содержимым. Явно для того, чтобы все награбленное или полученное не самым честным путем можно было как можно оперативнее транспортировать. Остров, конечно, был интересен, как и его содержимое, но заниматься им сейчас времени не было. Безымянного на нем не обнаружилось. Пришлось прыгать в противоположную сторону от острова и вновь изучать представшую перед глазами картину. Пятый прыжок стал финальным, в духовное зрение попала удивительная картина, заставившая меня задуматься о смысле бытия. Прежде всего, я увидел один из неофициальных островов, которые показал мне хозяин таверны. Значит, не такой простой это был золотой владыка, даже если не брать в учет имевшиеся у него абсолютные артефакты. Остров, как и все остальные тайные места, был спрятан под защитной формацией. Вот только вместо тайной базы и складов там находились дома, как обычные, для приятного отдыха, так и нестандартные, в простонародье именуемые бараками, выстроенные таким образом, что в голову сразу пришло слово «концлагерь». Большая часть бараков пустовала, но в одном находились гости, начиная от кандидатов, заканчивая владыками. Народа было немного, чуть больше 20 человек, но они явно находились на острове не по собственной воле. Да и вид пленников вызывал вопросы, они выглядели изможденными и истощенными. Оказались заняты два обычных дома. В одном я обнаружил двух владык начальных рангов, в другом – отдыхающего зародыша бога бронзового ранга. Духовное зрение даже соломенную шляпу показало, что лежало рядом с кроватью. Вдруг я не догадался, кого мне удалось найти. Клаид Фен отдыхал неподалеку от концлагеря и делал это без всяких угрызений совести. За визуальным контуром острова скрывался тайный, недоступный обычному взгляду, повсюду располагались устройства древних. Их было так много, что у меня даже глаза загорелись от предвкушения, все это должно стать моим. Чего я только здесь не заметил, и удаленную связь, и проводную связь, и механизмы открывания дверей, и древнее оружие. Даже несколько устройств с ракетами древних здесь нашлось, да, теми самыми, что, к большому сожалению, в моем арсенале закончились. Удобная была штука в свое время, ультимативная в борьбе с различными полигонами и их хозяевами, можно даже сказать. Назначение большей части механизмов оставалось для меня загадкой, но я не сомневался, что безымянный все мне пояснит, начиная от того, что делает каждое отдельно взятое устройство, заканчивая тем, что в этом месте делает отдельно взятый даос. Ах да, я же не сказал самое главное, остров и концлагерь, что находились на нем, являлись лишь верхушкой айсберга. Дальше шло то, что и заставило меня задуматься о смысле бытия. Наверное, нужно перечислять по пунктам, так будет проще. Первое, портал. Да, на острове находился портал. Зарегистрированный или нет, вопрос к библиотекарям. Портал они установили. Второе, в море, в сотне метрах от острова, начинался крутой обрыв, уходящий в бездну. Вот только эта бездна имела дно и там, на глубине 3 километров, располагалась база древних. Третье, остров и базу древних связывала стационарная червоточина. Четвертое, внизу, на базе древних, располагался алтарь секты Бахаа, на котором в данный момент мучился какой-то бедолага. Местные не стали ничего изобретать и засунули на алтарь какого-то зародыша бога. Учитывая, как тот выглядел, дело шло к финишу. Высохшее тело, практически зачахшие меридианы и ядра. Два палача работали над несчастным, не позволяя ему отдыхать ни секунды. Бочки с грязно-желтой жижей, заряжаемые на постоянной основе, тут же доставлялись на поверхность, где складировались в одном из бараков. Пятое, база древних, как и сам остров, оказались перенасыщены устройствами. Из того, что я помню, на базах было по 1-2 механизма. Здесь же они располагались едва ли не на каждом метре по несколько штук, словно база только что очнулась от долгого сна и начала активно работать. Что было, на самом деле, странно, древние, если мне не изменяет память, ушли из нашего мира. Сердце Вилли врать не будет. Однако нет, все функционировало без намека на отключение. Сектанты Бахаа позаботились о том, чтобы их база была нерушимой. Вопрос только в одном, откуда они знают, что нужно было делать. Такие знания из ниоткуда не появляются, теперь я это точно знаю. Портал. Знания технологий древних. Стационарная червоточина. Мне совершенно не нравилось, куда подталкивала меня логика, но ничего другого придумать не удавалось. Секта Бахаа и библиотекарь – это еще более необычно, чем секта Бахаа и безымянный. Однако второе, как я теперь понимаю, имеет место быть. Клаид Фен не связан, не находится на алтаре, он отдыхает. Заморился, бедолага. Понятия не имею, откуда у меня взялась злость. Видимо, разочарование в безымянном. Или в себе, что не замечал его отношения с сектантами раньше. Но ведь повода-то ни разу не было, ни одного. Я прыгнул еще раз, остановившись в нескольких километрах от острова и принялся творить справедливость. Прежде всего меня интересовали палачи и пленник на алтаре. Если он находится там, значит является врагом сектантов. Друзей на алтаре не кидают. Мои нити ринулись вперед, желая разорвать палачей на мелкие части, но, едва они добрались до базы древних, меня так тряхнуло, словно в меня молния прилетела. Я даже на мгновение отключился, из-за чего наша платформа практически испарилась, и мы едва не очутились в воде. Очнулся я от того, что по моим щекам хлопала Дарна. В уши ударил неприятный гул. База древних не только огрызнулась, но и включила сирену, оповещая всех жителей острова о нападении. Безымянный вскочил на ноги в мгновение ока. Натянув на себя шляпу, он испарился из обычного мира, но из моего духовного зрения испариться было уже невозможно. Сглотнув, с удивлением ощутив солоноватый привкус во рту, я отправил нити уже к острову. Внешнего защитного купола нити коснулись без проблем, но, стоило им добраться до домов, как меня в очередной раз ударила молния. Вот только теперь я ожидал чего-то подобного и, когда молния ринулась в мою сторону, сумел отвести угрозу в сторону. Ведь молния – это энергия, которой можно управлять. Контрудар порождался механизмами древних. Они каким-то образом чувствовали энергию даосов и включались в нужное время, отправляя по нитям молнию. Ни база древних, ни дома на острове не были мне подвластны. Их защищала технология древних, а у меня хоть и появилась новая сила, но она все еще была не структурированной. Требуется время, чтобы ломать такие механизмы без всяких проблем. Не вопрос. Раз я не могу добраться до базы древних через нити силы, значит буду действовать старым проверенным дедовским способом. Пространство вокруг нас в Дарной в очередной раз ускорилось, чтобы воплотиться в скрытой защитной формации и остров. В мою защиту тут же ударили техники, но это была уже стандартная энергия даосов. Я на нее даже внимания не обратил, несмотря на всю ее силу. Просто отвел чуть в сторону, в дом, где находился безымянный. Техника даосов встретилась с механизмом древних и последний показал свое превосходство. Защитная формация над островом лопнула с оглушительным грохотом. Минус одна защита. «Хватит прятаться, Клаид Фен!» – прокричал я, обращаясь к невидимому безымянному. Он стоял за дверью, буквально в 6 метрах от меня, но это расстояние было сравни бесконечности. Я уже понял, что технологии древних начинали работать за 2 метра до дома и вся моя сила была сейчас бесполезна. Древние каким-то образом научились не только блокировать техники даосов, но еще и неприятную ответку давать. Находись на моем месте кто-либо другой, его бы просто поджарило в ноль. Вот тебе и третья база сектантов, самая непопулярная. «Где моя семья?» – прокричала Дарна, но и на эту фразу ответа не последовало. Безымянный по-прежнему молча стоял за дверью и страха в нем я не ощущал. Мои нити ринулись во все стороны, изучая доступное пространство, начиная от бараков, заканчивая червоточиной и порталом. Пусто. Технологии древних закрывали все важные точки острова. «Мы никуда отсюда не уйдем, Клаид», — произнес я. «Если потребуется, будем стоять хоть вечность. Никто не войдет и не выйдет с острова. Ни ты, ни заряженные бочки с грязно-желтой жижей. Сектанты не получат свою ценность и виноват в этом будет ты. Мне плевать на сектантскую заразу, Зандр. Послышался неожиданный ответ из-за двери. «Я сделал все, чтобы ты прибыл сюда, расставлял маячки. Я ненавижу сектантов так же искренне, как и раньше. Но они неизбежное зло, Зандр. Хочешь уничтожить базу? Вперед! Не можешь? Тогда перестань сотрясать воздух. Где моя семья, Страж?» Повторила свой вопрос Дарна, раз безымянный начал говорить. «Страж?» Послышался крайне неприятный смешок. «Я никогда не был твоим стражем, Дарна Фен. Надзиратель, да. Контролер, чтобы ты не умерла раньше срока, да. Но страж, никогда. Но ты же сам мне говорил», — опешила Дарна. «Ровно то, что ты хотела услышать. Я кормил твое тщеславие, раздувая амбиции и пытаясь поссорить тебя со всеми, кто хоть как-то хорошо к тебе относился. Это было довольно тяжелое задание, но я выполнил его сполна. То есть все твои слова про чувства к Дарне были игрой? Чувства, влюбленный безымянный? Даже удивительно, что ты купился на эту глупость, Зандр». Дверь открылась, и на пороге появился Клайд Фен, в своей неизменной шляпе, но без скрывающей лицо повязки. И мне категорически не нравилось выражение победы, что было написано на его лице. «Но сейчас для тебя все кончится. Да, я ненавижу сектантов Бахаа, но они являются вполне понятным злом, которое, на самом деле, не такое и зло. Но ты и твоя семья – это угроза всему нашему миру. Неконтролируемые искатели не должны существовать ни сейчас, ни потом. Поэтому, Зандр, сегодня ты умрешь. Кто же меня убьет? Ты, или, может, те два владыки, что притихли в соседнем доме?» Усмехнулся я. Ощущение грядущих неприятностей все еще присутствовало между лопаток, но оно не было таким острым, чтобы все бросать и бежать прочь с острова. «Зачем же он?» — раздался насмешливый женский голос, услышать который я сейчас категорически не желал. «Для этого у моего слуги есть я, моя госпожа». Безымянный преклонил колено, и тут раздался громкий щелчок. Амулет на моей груди треснул, и вокруг меня образовалась аура абсолютной защиты. Я начал перемещаться с острова, но с изумлением понял, что не могу. Мои техники не работали. Мало того, тело больше мне не подчинялось. Нити, которые меня пронзали, крепко привязали меня к месту. «Смотрю, ты неплохо подготовился, искатель Зандр», — продолжил мелодичный женский голос. «Ничего, 30 минут я могу подождать. Скажи, удивительное ощущение, когда ты не можешь даже пошевелиться. Причем ты понятия не имеешь, почему. Да, прочувствуй на себе все, что испытывают твои противники. Не думаю, что есть смысл рассказывать тебе о том, как мне удалось заблокировать тебя и в реальном, и в мире изнанки. Коллега, а почему ты не предупредил меня, что твои братья снабдили моего врага абсолютными артефактами? Видимо, это произошло за последние 2 года, госпожа», — послышался неприятный голос. Пространство неподалеку от портала замерцало, и, наконец, духовное зрение показало мне двух новых действующих лиц. Глава клана Феникс, она же бог секты Бахаа, она же бывшая советница Дилайла, стояла рядом с постаревшим библиотекарем. «Впервые вижу седого библиотекаря. Они всегда выглядят одинаково и неопределенно, но седины у них точно нет ни у одного». Дилайла хмыкнула, посмотрев на застывшую от шока Дарну, и вновь вернулась ко мне. «30 минут, Зандр, потом ты умрешь. Глава 20. Где моя семья?» Дарна сохранила подвижность, чем сразу и воспользовалась, начав задавать вопросы. «Разве ты еще не поняла?» Безымянный посмотрел на красноволосую, как на маленького ребенка. «Они уже полгода как мертвы, Дарна. Но зачем все это?» — побледнела девушка. «Я не понимаю, госпожа». Безымянный посмотрел на Дилайлу, что все это время смотрела исключительно на меня, словно решала, какой номер мне удастся выкинуть за оставшееся время. Но никаких номеров выкидывать я не мог, я просто не мог ни шевелиться, ни разговаривать, даже дышать. Все, что мне оставалось, слушать и видеть. Все остальное оказалось отключено. «Можешь рассказать, советник? Дарне будет полезно узнать, что такое верность клану». «Да, госпожа», — кивнул безымянный. «Хотя, какой же теперь это безымянный? Советник главы клана Феникс по безопасности. Высоко взлетел выходец из клана Тигра, практически на самую вершину иерархии клана. Поразительная целеустремленность. Полагаю, тебе этого не понять, Дарна, но существуют люди, которые ради своего клана готовы на все. Даже принять смерть, если это сделает клан сильнее. Никаких терзаний, никаких размышлений, только клан и его величие. Все остальное вторично. Причем здесь моя семья?» — зло спросила Дарна. «Может, ты забыла, Но прежний глава клана дал четкое указание, род Вум утратил доверие и подлежит уничтожению. То, что тебе каким-то образом удалось спасти своих бывших родственников, является нарушением, которое следовало устранить. Но сразу сделать это у меня не получалось. Другой приказ бывшего главы клана четко определял мое занятие. Кроме того, что я должен был помогать становлению искателя Зандра, мне следовало приглядывать за тобой, чтобы не позволить тебе совершить непростительную ошибку. Мне приходилось уничтожать всех, кого ты нанимала на убийство Зандра, а также подменять отравленные продукты, что ты хотела ему подсунуть. Приказ прежнего главы клана был четок и ясен: искатель Зандр должен жить, а его приемная дочь должна выплеснуть наружу всю свою гниль. Ты не нравилась бывшему главе, Дарна. Он собирался тебя убить, как и весь род Вум, но с твоей помощью хотел показать несостоятельность госпожи как воспитателя. План заключался в том, чтобы по окончанию 30 лет, выделенных госпоже на твое развитие, тебя ненавидел не только клан Феникс, но и весь мир, может быть даже два мира. У меня практически получилось это, словосочетанием Дарна Фен отныне в третьем поясе пугают непослушных детей. Жаль, что у меня не было возможности посмотреть на Дарну. Очень хотелось спросить, о чем это говорит безымянный, какие отравленные продукты. Она что, действительно настолько хотела от меня избавиться? Возможности двигаться не было, так что мне оставалось только слушать и осознавать, что я совершенно не знаю одну красноволосую особу. Впрочем, как и того, кто носит имя Клайд Фен. Времена меняются, но не меняется величие клана. Прежний глава ушел, и теперь у клана Феникс новый глава, который отменил все приказы предыдущего и выдал новые. Искатель Зандр, а также его семья, отныне считаются угрозой существования клана Феникс и подлежат уничтожению. Особенно после того, как он решил основать собственный клан. История уже знает прецеденты таких созданий, ни к чему хорошему это не приводит. Значит, нужно устранить проблему до того, как она приобрела глобальный характер. То есть ты спасал Зандра все это время, помогал ему, прикрывал, и все для того, чтобы сейчас убить, опешила Дарна. Где логика? Как я говорил, ты не поймешь. Ты столько раз кричал о том, что путь клана является для тебя единственно приемлемым, но ни разу за всю свою жизнь ему не следовало. Мне искренне жаль Зандра. Он импонирует мне как искатель, как даос, как тот, кто всегда идет до конца, невзирая на преграды. Но приказ есть приказ. Какие бы чувства ни возникали в моей груди, клан все равно выше их. Потому что только этот путь является единственно правильным. Настолько правильным, что ты стал советником главы клана. С нескрываемой ненавистью произнесла Дарна. Преданность должна вознаграждаться, девочка, ответила Дилайла. Мне многое не нравится в том, что делал мой нынешний советник по безопасности. Сколько раз ты мешал моим планам, советник Клайд? 10, 20, 13, госпожа. Я убрал 13 убийц, которых вы послали устранить Зандра и его семью. Приказ прежнего главы клана четко определял круг моих обязанностей, госпожа. Все, не начинай, отмахнулась Дилайла. Вот, девочка, запоминай. Можно мешать моим планам, можно мне перечить, можно делать многое, но преданность клану перечеркивает весь негатив. Такие, как советник Клайд, являются опорой клана Феникс, ведь именно они приведут его к такому величию, которого у нас еще не было. Мы станем первыми во всем. Тех же, кто с этим будет не согласен, размажем в лепешку. Точно так же, как мы сделаем с искателем и его семейкой. Энергетический вампир, громила, мозголом, сирена. Теперь еще и суккуб. Зандр собрал вокруг себя тех, чье время давно прошло, кто вообще не имеет права находиться под лучами Арис. Поэтому он и все, кто его окружают, будут уничтожены. Такова моя воля. Такова воля клана Феникс. И она совершенно не зависит от того, что Зандр уничтожил все твои базы. Дарна явно решила нарываться на неприятности. Секты Бахая в мире демонов больше не существует. Две базы уже уничтожены, местоположение третьей они уже знают. Вскоре сюда явится Докровит, и от базы ничего не останется. Докровит. На лице Дилайлы появилась неприятная ухмылка. Она даже с библиотекарем переглянулась. Тот тоже не скрывал своего торжества. Пусть явится. С интересом посмотрю, как первый после императора будет возиться с наследием древних. Их последним оплотом. Местом, где собраны лучшие технологии древнего мира, с помощью которых древние практически победили даосов. Если бы не предательство, нас с тобой сейчас бы просто не существовало, Дарна, этот остров особенный, девочка. Сюда просто так не сунешься. Вон, рядом с тобой стоит пример. Искатель думал, что является великим покорителем всего и всех, а на самом деле всего лишь бесполезный кусок мяса, на который даже жаль тратить время. Но мне все же пришлось это сделать. Что будет со мной? Дарна подняла голову, готовая с честью вынести любой удар. «С тобой», — усмехнулась Дилайла. «А что может быть с приемной дочерью главы клана, девочка? Будешь развиваться, станешь зародышем бога, найдешь себе какого-нибудь простачка, охмуришь его, ведь ты же у нас теперь суккуба, создашь свой род внутри клана Феникса и будешь тихонько жить-поживать, да деток рожать. 70, полагаю, будет достаточно. И да, это не досужие разговоры, Дарна Фен, ты же не думала, что я забыла Бутча. Ты отвергла моего племянника, из-за тебя мой бывший муж его убил, а весь мой род изгнал из центрального региона. Такие вещи не забываются. Но и убивать тебя я не собираюсь, слишком просто. Для тебя это будет наградой. Нет, истинная суккуба. Ты превратишься в свиноматку и будешь рожать клану Феникс новых бойцов. Один за другим, безостановочно. Если я увижу, что ты внезапно не беременна, твой муж будет убит, а на его место придет другой, потом новый, и так до бесконечности, моя девочка. Союз с Дарной Фен будет забавной отложенной казнью, но тебя это не будет заботить, ведь ты будешь носить в своем лоне очередного ребенка. 70 детей, девочка, таков мой приговор, потом свободно, сможешь отправляться куда угодно. Госпожа, вы обещали мне быть первым, склонил голову новый советник клана Феникс по безопасности. Я помню свои обещания, советник Клайд, недовольно произнесла Дилайла. Ты идешь вне конкурса, можешь играться с ней столько, сколько твоей душе угодно. Если она за это время родит, можешь забрать ребенка себе, отдавать его в приют не станем. Значит, все эти разговоры о том, что мы будем вместе, что ты без ума от меня, жить без меня не можешь, не чушь. Всегда проще притворяться, когда есть некая основа. То, что я изобразил для Зандра, когда предстал перед ним в виде обезумевшего от страсти мужчины, игра. Мои слова о том, что ты мне нравишься и какое-то время я хотел бы провести с тобой, правда. Глупо отрицать очевидное, Дарна. Ты являешься одной из самых красивых девушек этого мира. Молода, у тебя идеальное тело и, если я правильно понимаю, к своим 25 годам ты все еще не была с мужчиной. Я буду первым. Но, как я понял госпожу, далеко не последним. Однако таков путь тех, кто не склоняется перед величием клана, что отрекается от него в пользу собственной выгоды. Как же долго, оказывается, тянется время, недовольно проговорила Дилайла. Кажется, мы тут уже болтаем вечность, но прошло всего 15 минут. Коллега, можно ли как-то ускорить этот процесс? Мне нужно возвращаться. Сожалею, госпожа, проскрипел карлик. Наши устройства идеальны и после активации не подвластны даже нам самим. Прошу, потерпите еще немного, либо доверьте право убить искателя мне. Нет, на кукольном лице Дилайлы появилась улыбка. Это тот случай, когда я хочу довести дело до конца сама, чтобы гарантированно убедиться в том, что искатель не восстанет из мертвых. Я могла бы доверить это дело своему советнику по безопасности, но искателю все же удалось меня удивить. За столь короткий срок стать бронзовым зародышем бога, это сильно. На самом деле даже жаль, что мне придется его убить. В другой ситуации я бы с удовольствием приняла бы его в клан и превратила в чудовищное по своей силе оружие. Но после того, что он совершил, пути назад нет. Да хватит уже стоять столбом. Придумайте что-нибудь. У него осталось 15 минут. Дарна оставалась спокойной в реальности, но в пространственной аномалии красноволосая бесновалась на полную силу. Переполошила всех. Моя семья забегала, задумалась, вот только сделать она ничего не могла. А что они сделают, если моя проекция не шевелится? Взаимодействовать с ней нельзя, затолкать в дом телепорт тоже. Даже спросить, есть ли у меня мысли по поводу того, как спастись, они не могли. Точнее, спросить-то могли, вот только ответить я даже взглядом не мог, потому что меня заблокировало мощно. Даже не знал, что так можно. Да кровит. Давайте позовем его. Альтая генерировала одну идею за другой. Библиотекарь. Эльда, что он говорит? Ничего. Отводит глазки и что-то бубнит про отступника и заблокированный портал. Попасть туда не получится, даже если он сильно захочет. Бесполезный карлик. Да кровит не вариант. Герлон умел анализировать ситуацию лучше всех нас вместе взятых. Если Дилайла права, то механизмы древних его уничтожат. Потеря такого даоса нанесет вред нашему миру. Ты шутишь, а до крови печешься, а Зандравутиль хочешь спустить? Вилия нервничала. Через 10 часов она должна сесть перед кристаллом, чтобы покорить сотню волн и стать сильнее. Вот только зачем все это, если меня не станет? За 15 минут до крови не успеет добраться до острова, даже если он согласится это сделать, спокойно ответил Герлон. Кто-нибудь из вас в центральном регионе? Так что глупо тратить время на пустые варианты. Матриарх Суккуб, она поможет, встрепенулась Вилея. Можно связаться с Лисом, он наверняка сильнее Делайлы. Время, Вилея, на все требуется время, покачал головой Герлон. Да, мне тяжело это признавать, но прямо сейчас помочь Зандру мы не можем. Все, что нам остается, отомстить за его смерть. Да кровит, Лис, князья, библиотекари, без разницы к кому обращаться. Сойдет любой из них, но это будет потом. Видимо, небо решило устроить нам испытание, а Зандра забрать себе. Так иногда бывает. Не беси меня, брат. Вилея уже рычала. Небо никогда не дает нам испытания, с которыми мы не сможем справиться. Мы должны спасти Зандра. Волнуются? Лукаво спросила Делайла Ударны. Не стесняйся, девочка, поведай о том, что там происходит у искателей. Не стоять же нам в полной тишине оставшееся время. Ты попала в аномалию семьи Зандра, так что наверняка уже рассказала все, что здесь произошло, верно? Конечно, рассказала, по глазам сразу видно. Путь клана не для тебя, свободолюбивая ты наша Суккуба. Слишком ты непостоянна. Так что там, думают, небось, как спасти своего великого лидера. Конечно, я и не мечтаю, что они все сюда явятся, но, если вдруг такая идея у кого-то родится, ты поддержи. В этом случае дети, которые родятся у тебя и советника Клайда, пойдут в зачет твоих семи десятков. Видишь, я могу быть доброй, даже к таким, как ты. Кстати, а что такое связь Суккуб? Никогда о такой вещи не слышала. Коллега, боюсь, здесь моя информация бесполезна, госпожа. Об этом ни разу нигде не упоминалось. Дарна, Делайла вернула к красноволосой. Ты же отправилась к матриарху Суккуб, чтобы избавиться от связи. Так что это вообще такое? Демоны могут это как-то использовать против даосов? Связь Суккуб? Дарна недоуменно посмотрела на Делайлу, явно не ожидая такого вопроса, после чего неожиданно подобралась и ответила. Демоны не могут ей воспользоваться, потому что это защитная связь, возникающая между Суккубой и тем, кого она считает опасным. Если тот, кого Суккуба так пометила, убьет ее, то умрет и он сам. Эта связь называется связью возмездия. Последним ударом, который наносит Суккуба своему противнику, нить может быть только одна, и создать ее можно только с идущим к бессмертию одного этапа возвышения. На тех, кто выше, эта связь не распространяется. И все, недовольно скривилась Делайла. Из-за такой мелочи такой переполох? Да, старшая, кивнула Дарна. Оказалось, что связь является просто защитным механизмом. Ой, что-то мне твой тон не нравится, усмехнулась Делайла. Что-то задумала. Интересно узнать, что же ты придумала. Ничего, старшая. Ровным счетом ничего, Дарна склонила голову, чтобы никто не видел ее выражение лица. Вилея, ты нужна. Пока шел весь этот разговор, Дарна не отдыхала, а действовала. Бегом сюда. Хватит командовать. Заткнись. Красноволосая развернула небывалую деятельность. Между мной и Зандром есть связь. Однажды тебе удалось сделать ее видимой. Сейчас ты должна это повторить. Хватит нести бред. У Зандра осталось меньше 10 минут. Вилея хотела рвать и метать, но в хранилище это было невозможно. Герлон, скажи ей заткнуться и делать то, что я говорю. Дарна повернулась к моему кровному брату. Я знаю, как вытащить Зандра. Но для этого мне нужна помощь этой бесполезной. Вилея, Герлон явно проникся эмоциями Дарны. Да поняла я, фыркнула моя жена. Что нужно делать? Ты еще и глухая? Между мной и Зандром есть связь. Сделай ее видимой. Сделай ее видимой, передразнила Вилея. Когда связь была активной в прошлый раз, я поглотила хозяина черного полигона. У тебя, случайно, под боком нет такого? Не беси меня, красноносая. Ты повелитель изнанки, демоны тебя раздери. Дарна не стеснялась и просто орала. Когда мы были в деревне истинных демонов, матриарх Суккуб с помощью энергии изнанки сделала нашу нить вещественной. Ее можно было взять в руки. Да где я тебе здесь изнанку возьму? Ты не поверишь. Дарна даже кричать перестала и перешла на шепот. Такой, от которого мурашки по спине бегали. Она везде, твоя изнанка. Вот она. Палец Дарны показал в сторону тьмы, что окружало наше хранилище. Чистейшая, отборная, идеальная изнанка. Что тебе еще нужно, бездарность? Спаси своего мужа. Прекращай быть приложением к Зандру. Сделай хоть что-то сама. Да ты, начало велея, но утихла, услышав покашливание Герлона. Дарна, ты уверена в том, что это сработает? У тебя есть другой вариант? 8 минут, давай, говори. С удовольствием им воспользуемся и вытащим одного возомнившего себя бессмертным искателя из лап бога. Ой, а вариантов у тебя и нет. Так что заткнитесь все и делайте то, что я вам говорю. Велея, мне плевать, откуда ты возьмешь изнанку. Хоть из задницы ее, словно паук, доставай. Между мной и Зандром есть нить. Вливай в пространство свою изнаночную силу, чтобы нить появилась. Действуй. Велия многое хотела сказать Дарна. Очень много, я знал свою жену лучше всех. Но прямо сейчас она подчинилась. Велия подошла к краю пространственной аномалии, с мгновения поколебалась, после чего опустила руку во тьму. Вторая рука тут же начала светиться странным огнем, а сама Велия закричала от раздирающей ее боли. Но вместо того, чтобы сдаться, моя жена вытянула светящуюся ладонь перед собой и с силой ее сжала, словно ухватившись за невидимую палку. Между мной и Дарной, что встала неподалеку от края тьмы, начала появляться та самая связь суккубы. Еще, командовала Дарна, нить должна стать плотной. Еще велея, спаси своего мужа, демон, вливай больше силы. Никогда не думал, что проекции могут источать кровь, но сегодня, видимо, день открытий. Из рта, ушей, носа и даже глаз вели начала капать красная кровь. Она не успевала долетать до зеленой поляны, испарясь облаком и тут же впитываясь во тьму, но сам факт появления чего-то вещественного меня пугал. Слишком мало мы еще знаем про изнанку. Нить между мной и Дарной начала наливаться силой, точно так же, как когда-то во время демонстрации у матриарха Суккуб. В какой-то момент Велия застонала и рухнула на колени, однако ее рука так и не вышла из тьмы, а вторая продолжала тянуться к нити Суккубы, делая ее материальной. «Герлон, переставь дом сзади меня и открой дверь», — продолжила командовать Дарна. «У нас будет только одна попытка. Осталось 3 минуты. Велия, нужно еще больше силы. Нить должна стать вещественной. Делай, громила. Сдохни, но сделай». И Велия действительно практически сдохла. К тому моменту, как Герлон переставил дом телепорт позади Дарны, моя жена практически умерла, но все равно продолжала перегонять силу изнанки из тьмы в нить между мной и Дарной. Красноволосая коснулась созданной ею нити и удовлетворенно кивнула. Результат ее устраивал, связь между нами стала материальной настолько, что за нее можно было взяться. Дарна намотала на руку нить, сделав несколько витков, после чего посмотрела в сторону дома с дверцей. Осталась минута, только попробуй опоздать, Герлон, сожру, даже если для этого мне придется вернуться от самого неба. Дарна резко развернулась и помчалась в сторону открытой двери. Нить между нами натянулась и, совершенно неожиданно для всех, моя проекция полетела вслед за Дарной. Красноволосая очутилась внутри дома и рывком начала наматывать нить на себя, придавая мне ускорение. Вели опустила нить и та начала истончаться, но, прежде чем окончательно исчезнуть, созданная Дарной связь позволила мне набрать необходимое ускорение и влететь в открытые двери дома телепорта. Стоявший рядом Герлон захлопнул дверцу, но, прежде чем он начал воплощать дом, послышался дикий крик Вели. «Не трогать, я сама». Проекция дома замерцала и исчезла, начав свое воплощение в деревне истинных демонов. Глава клана Феникс смотрела на Зандра и испытывала давно позабытые чувства. Опасность. Дилайла не понимала, как может исходить опасность от того, кто должен умереть через минуту. Она проработала любой вариант, даже самый безумный. Конечно, явись сюда до крови, дела могли принять неприятный поворот, но прямо сейчас первый после императора был занят. Как только Дилайла получила сигнал от своего нового советника по безопасности, она активировала давно задуманный план. В центральном дворце появилось 3 высокоранговых низших демона. Появились они со стороны клана Тигра, чтобы бросить тень на этот пока еще стоящий высоко клан. Ничего, она, Дилайла Фен, разберется со всеми конкурентами, сотрет их в порошок, так что до крови не может прибыть. Не сейчас, тогда откуда беспокойство? В этом мире всего 2 существа, что сильнее ее? Ладно, 3, но третий куда-то пропал, так что неожиданности ждать не приходилось. Однако тревога с каждой секундой нарастала, что заставляло Дилайлу нервничать. Проклятый остров ограничивал не только силу гостей, но и ее, так что полностью воспользоваться своим могуществом она не могла. Еще и это дарно, чтоб ей пусто было. По-хорошему, взять да убить эту бестолковую, но Дилайле требовался пример для других. Тяжело бояться, когда у тебя нет перед глазами яркого примера того, каким суровым может быть наказание. И сейчас Дарна стоит с опущенной головой и нагло ухмыляется, думая, что никто не видит ее лица. Ничего, через минуту все кончится. Изобретение библиотекаря, конечно, не раз спасало жизнь ей самой, но сейчас, когда оно сработало против нее, Дилайла бесилась. Нужно просто подождать минуту. Больше не требуется. Ты хотела знать, что я задумала, безумная старушка. Неожиданно Дарна подняла голову и с вызовом посмотрела на свою приемную мать. Я отказываюсь следовать выбранному тобой пути. Мне нравится мой. В нем есть я, величие, немного Зандра. Но совершенно нет ни тебя, ни твоей новой собачки. В следующий раз, Клайд Фен, когда мы увидимся, ты умрешь. Я сделаю для этого все. Дилайла на всякий случай заблокировала глупую девчонку, что так и не научилась делать правильные выводы, но неожиданно выпущенные ею нити начали витать в воздухе. Дарна и, что еще более удивительней, Зандр исчезли. Находящиеся рядом с Дилайлой советник Клоит и библиотекарь застыли, готовые принять гнев своей госпожи, но его не последовало. Глава клана Феникс молча развернулась и пошла к телепорту. Этот искатель ведет небо, что же, придется разрушить само небо, чтобы остановить Зандра. Она, Дилайла Фен, способна и не на такое. 7 часов спустя Вилея, шатаясь от упадка сил, открыла двери, выпуская из дома телепорта Дарну и Зандра. Красноволосая красавица держала безвольное тело Зандра на руках. Выйдя из дома, Дарна воплотила лечебную капсулу. «Открывай, Вилея, не тупи. Открывай крышку, я понятия не имею, как эти капсулы работают». Аккуратно, словно самую ценную вещь, Дарна уложила Зандра в капсулу и жестом показала Вилее закрывать крышку. Появилась зеленый огонек и надпись на древнем, рассказывающая, что механизму потребуется 3 дня, чтобы убрать влияние энергии главы клана Феникс. «Твой муж должен мне жизнь, Вилея», — холодно произнесла Дарна, поворачиваясь к Вилее. «Я не собираюсь становиться второй женой. Мне не интересны все ваши дрязги и мелкая возня. Даже если ты подвинешься, и я стану первой, мне тоже не интересно, но твой муж должен мне жизнь, и для того, чтобы отдать свой долг, ему придется оставить жизнь во мне. Это мои условия, искатель. Передай их своему мужу, когда он начнется. Буду ждать его у своей госпожи-наставницы. Зандр будет моим первым и единственным мужчиной. Остальные мне не интересны.